А Сергей Иванович взял, да и разрушил семью, будто ткнул в колбу своей палкой. Женился на Аллочке. Зина больше всех этим чудовищным браком возмущалась, больше Раевских. «Это же позор, просто позор для всех нас», — заявила она Володе. «Расслабься, Зина. Может, ты сама мечтала за Сергея Ивановича замуж?» — усмехнулся Володя. Но она-то знала, видела, что он так же оскорблен, как сама Зина. Звать Аллочку на дачу Зина решительно не хотела. Позвать Раевских и не пригласить Сергея Ивановича с Аллочкой она все же не решилась. А вот так вроде Боба вырос и зовут только детей, очень получилось хорошо. И приличия соблюдены, и не демонстративно. Тем более, там, кажется, еще что-то произошло. Аня перестала к Сергею Ивановичу заходить, ничего Зине не объясняя. Аллочка больше к Раевским не забегала, ничего Зине не нашептывала. Зина, в свою очередь, на них обиделась, виду не показала, но, как выразился Володя, зубы наточила. Для нее, столько лет считавшей их своей семьей, не было горше обиды, чем ощущение, что ей чего-то не сказали. Как в детстве, когда у подружек вдруг появляется от тебя секрет, и кажется, все на свете отдашь, только бы поделились, только бы не отпихивали в сторону, вредины такие. «Наташа, а что там у мамы с Аней происходит? Они что, поссорились?» Небрежно, словно между прочим, спросила Зина, делая вид, что тщательно протирает полотенцем бокалы. «Не знаю, тетя Зин», — Наташа смотрела на нее преданными глазами и улыбалась нежно. «По-моему, все в порядке». «Нет, но они же друг к другу не ходят, а мне не говорят», — возмущенно фыркнув, моментально сдала позиции Зина. «Не знаю», — еще нежнее улыбнулась Наташа. «Все хорошо». «Не знаешь? А ты знаешь, что твоя мама заставила деда ее прописать? В квартиру Берты Семенны. В Машину, в общем-то, квартиру. А тебе-то тоже при таком раскладе квартирка досталась?» Маша молча размешивала салат. «По-моему, соли не хватает», — задумчиво отозвалась она. «Попробуйте вы». «Тьфу, ну и партизанка ты, Наташка!» Зина засмеялась. «Ладно, и так все понятно. В квартире дело». И правильно, что Аня перестала со свекором и Аллочкой общаться. Кому понравится, когда твое законное отнимают? А что не сказали Зине, и это понятно. Не принято у Раевских такое обсуждать. Юра наверняка считает, что отец вправе поступать, как хочет. Нет, все-таки Юрка Раевский святой. Попробовал бы у Зины кто-нибудь Гарикову квартиру отобрать. «Боба, Маша, Нина, к столу!» — крикнула Зинаида Яковлевна. «Гарик ждет!» Нина послушно поднялась и побрела к дому. А Маша, не поднимая головы, крикнула. «Тетя Зин, пожалуйста, можно еще немножко полежу?» «Не могу я!» Зинаида Яковлевна вытерла руки и взглянула в окно. «А вот и Антон ваш приехал!» Маша как будто и не дремала. Полдня ленивой кошкой рванулась на голос Антона, на ходу натягивая футболку, сепловато со сна затарахтела. «Наконец-то! Ты что так долго? Ты же хотел приехать утренней электричкой. Мы тебя ждем, ждем!» «Раечка, ты в этой футболке просто грудь на ножках!» — улыбнулся Антон, и Маша мгновенно расцвела. Губы кокетливо выпятила, заблестела глазами. Случайно поймав Бобину напряженную гримасу, старший Любинский неодобрительно оглядел троицу, переминающуюся на тонких ногах Машу, Антона, подчеркнуто длинноногого и плечистого рядом с Бобой, не сводящего взгляда с Машиной торчащей под узкой футболкой груди. «Почему ты его пригласил?» — улучив момент, требовательно спросил он сына. Боба пожал плечами. «Почему?» — наливая злобой, настаивал Любинский. «Маша тебе велела, а ты как баба!» Боба опасливо покосился на отца.